За три дня до демобилизации Бориса Олега и Сергея пригласил к себе замполит. Дед, как его звали в полку, выделял их троицу. Он разлил крепкий чай, самогон на травах. Стукнули с граненными стаканами, выпили. «Что мы имеем в виде вас?» — задал вопрос дед. «Мы имеем трех молодых кандидатов в партию, занесенных в книгу почета части. Далее перед вами широкое будущее. Что мы имеем на гражданке? На гражданке мы имеем девушек и женщин. Толстых, худых, черненьких, беленьких, кудрявых и лысых под париками. И все они для вас писаные красавицы. Что губит перспективного дембеля? Что губит его широкое будущее? Улавливаете? Не улавливаете. От выпитого и при мыслях о девушках лица дембелей подернулись мечтательными гримасами. Вот и я о том, — вздохнул дед. Хлопчики! Кто ваш лучший друг на гражданке? Не знаете? И о том. Запомните. Ваш лучший друг — презерватив. За четверть века в армии дед дослужился до майора. Он был ходячим персонажем из анекдотов о косноязычных военных. Копать канаву от столба до обеда. Будь готов, как штык из носа. Пора кормить наших солдат нормальными человеческими яйцами. На политзанятиях, которые дед вел по тетрадке, куда аккуратно переносил абзацы из произведений классиков марксизма-ленинизма и материалов съездов пленумов КПСС, он добивался дружного солдатского храпа. Разбудить аудиторию мог только своими историческими оговорками, которые случались с Большого Бодуна. Однажды он поймал их восторженную тишину после фразы, произнесенной с характерной интонацией. Так обычно говорят. «Ох, ты меня измучил!» — дед простонал. «Империализм заколебал! Заколебал! Во!» Он оторопел, внимательно вчитался в свои каракули и облегченно поправился. «Империализм закабалил!» «А вы что подумали?» «Закабалил!» «Борющиеся народы!» Дед робел перед генералами. Его скручивал радикулит, как только подходило время обязательных ежегодных командировок в дивизию. Он квасил с женой на зиму по три бочки капусты и варил самогон. Он был, как сказал классик, отец солдатам. Не всем, а только любимчикам. Безошибочно выбирал из массы тройку-пятерку надежных перспективных ребят, заставлял их стать кандидатами в члены КПСС и учил жизни. Впоследствии, вспоминая его науку, они приходили к выводу, что дед был во многом прав. Но тогда относились к нему хоть и с признательностью, но не без насмешки. «Женщина! Существо природное», — говорил дед. «Мужик тоже существо природное, но в другом смысле. Для мужика главное — возвратно-поступательное движение. А что в результате этого движения вытекает, может через 7 лет в школу пойти. Наука доказала, что у женщин много в голове и в других частях ее замечательного тела особого вещества. Гормонами называется. Поэтому они, бабы, в шахматы хуже играют, механизмами не интересуются и открытий в областях не совершают. Вся ихняя сила в виде гормонов стремится замуж и родить. Это пока девушки. А как заматереют, ну, в смысле материнства, так начинают беситься от гормонов. Потому что рожать им до бесконечности не позволяет наше экономическое и международное положение. И тут ты никогда не будешь прав, никогда не сможешь удовлетворить их постоянно растущие потребности. На памяти деда много замечательных ребят оказывались под венцом, отойдя от ворот части на дистанцию до ближайшей деревни. И прощай, учеба, институты, профессия и широкое будущее. Здравствуй, водка, нужда и семейный мордобой. Мною отрицательно не приветствуется брак и ячейка нашего общества, — мудрено сказал дед и уточнил, — жениться надо в обязательном уставном порядке. Мужик без жены, ой, как в проруби, но вы должны выбрать настоящую подругу жизни со всеми необходимыми соблазнительными выпуклостями наружу, и тут требуются пристрелочные выстрелы. Бывает, не стану врать, салага первый раз автомат в руки возьмет, зажмурится, на курок нажмет, повалится от подачи, а попал. Но редко. Больше в небо пуляют. Поэтому я вам, ребятки, на прощание подарки приготовил. Дед достал и вручил им по газетному свертку. Смотрите. Позволил он и разлил остатки из чайника. Они развернули газету и покатились со смеху. Презервативы штук по 100 каждому. — На первое время хватит, — кивнул дед. — Опять-таки дефицит. — Нам в аптеку завезли, я все скупил. А какой-то гад моей Марии Гавриловне донес. — Ой! У меня вчера дома было танец умирающих лебедей под музыку Хренникова. Ладно, не впервой амбразуру затыкать. Выпьем за вас и весь слабый пол. Сергей и Олег стали военными. Олег поступил в школу КГБ, Сергей в высшее пехотное училище, Борис на юридический факультет МГУ. Женились они, как и опасался дед, рано. К концу учебы все уже обзавелись детьми, стреляли отчасти в небо, но, похоже, не промазали, если судить по тому, что никто из них не развелся и не собирался. С Галиной Борис познакомился на вечеринке в общежитии консерватории, куда его привел университетский приятель. Миловидная, но по-провинциальному скованная Галина любви с первого взгляда у него не вызвало, со второго тоже. Их выносило друг к другу, как выносит в прибое случайные щепки. Рядом оказались за столом, танцевали, договорились компанией пойти на концерт студентов консерватории. После концерта он проводил ее домой. Галина попросила показать университет, она и на Ленинских горах не была. Встретились второй, третий, пятый раз. Целовались в подъезде дома, в котором она снимала комнату. На диване в этой комнате мучительно долго сражались с ее девственной преградой. Срослись, спаялись, слюбились, сказали нежные слова.